Глава 9. Офигеть! Он ее троллил? Или так реально полагалось? Или сразу и то, и другое? Света читала и смотрела «Дьявол носит Праду». И там героине тоже приходилось бегать за кофе и за обедом для своей начальницы и выполнять кучу всяких личных и совсем не относящихся к работе поручений. И что? Теперь ей предстоит то же самое? Скорее всего. И почему она раньше не додумалась, не провела параллели? Личный ассистент – это ведь не совсем секретарь проректора и уж точно не специалист отдела кадров. Но уж вляпалась, так вляпалась. Сама виновата. Да и бог с ним. Зато растущее возмущение и ощущение неопределенности, что будет дальше, вполне перекрывали все прочие эмоции. А чтобы не слишком раздражаться и негодовать, наверное, лучше поменьше думать и на самом деле действовать. И Света сходила на кухню, которая оказалась довольно просторной, отыскала на столе банковскую карту и записку с пин-кодом, а потом отправилась за завтраком. Кафе на соседней улице она нашла без труда. Выглядело оно и правда примерно как их университетская столовая. С витриной, в которой в сутках, мисках и на подносах размещались уже готовые блюда, и женщиной в белом поварском кителе, раскладывающей по тарелкам еду. Кстати, смотрелась-то действительно по-домашнему привлекательно и аппетитно. Света и сама бы здесь пообедала, если бы понадобилось. «А с собой вы тоже даете?» — в первую очередь уточнила она у женщины за витриной. «Конечно». Ответила работница и продемонстрировала прозрачную пластиковую емкость. «У нас специально для этого контейнеры есть. Вам что положить?» В этом-то вся и проблема. Откуда Света могла знать вкусы постороннего человека, да еще мужчины-модели? Что-нибудь калорийное наверняка не подойдет. Поэтому, притянувший взгляд большой круассан, нашпигованный листьями салата, красными кружочками помидоров и свернутыми в трубочке слайсами ветчины, она сразу отмела. Слишком много углеводов. Можно сырники, только варенье отдельно. И кашу. Последние, конечно, больше для прикола. Но ведь и Александр мог точно сказать, что ему надо, а не просто командовать «сбегай, купи». Да и каша не манная, а рисовая, вызвавшая теплые воспоминания о детском саде. На обратном пути Света забежала еще и в магазин. Купила десяток яиц, сыр и помидоры, на случай, если ее выбор отвергнут. Яичница-то уж всяко должна оказаться в тему. И еще успела разобраться с кофемашиной до того, как Александр вышел из ванной. На этот раз, слава богу, не в одних трусах, и уж тем более не в одном обернутом вокруг бедер полотенце, а вполне одетый, просторную футболку без рукавов и удлиненные шорты. Оказавшись на кухне, он сразу поинтересовался. «Принесла?» Света кивнула. «Сырники подойдут?» «И каша. Рисовая». Пожарский хмыкнул, приподнял бровь, и Света решила. «Ну все, сейчас начнется». «Это я не буду. Что ты притащила? О чем думала?» И уже заранее напряглась и приготовилась, но прозвучало совсем другое. «Да мне без разницы. Я всеядный. Могу и дошек, если больше нет ничего. И от бургера не откажусь». «А диета?» – озадачилась Света. «Здоровое питание?» «Поверь, было бы необходимо, тебе бы сразу инструкцию выкатили». Александр достал из ящика вилку и ложку, а вот на тарелке заморачиваться не стал. Плюхнулся за стол, открыл контейнер и ни на секунду не умолкая. «У Марьяны всегда все под контролем. Запротоколировано и расписано. А раз нет, значит, не загоняйся». Он отпилил вилкой кусочек от одного сырника, насадил на зубцы, макнул в варенье, отправил в рот, а, прожевав, заявил: «Я настолько идеальный во всех отношениях, что какая-то там неправильная еда меня точно не испортит». «Ну что тут сказать? Да ничего тут не надо говорить. Главное — сдержать желание захихикать или закатить глаза. И ведь на самом деле ни за что не поймешь, серьезно он все это выдавал, или прикалывался, или нарочно провоцировал собеседника, или в его случае одно другому не мешало. Действительно эгоистично и самовлюбленно, но с такими тонко выверенными интонациями, что не возмущало и не раздражало, но на эмоции все равно выводило, не позволяло остаться равнодушной. Особенно, когда следом прозвучало очень даже заботливое. «А себе чего не взяла?» Пожарский кивнул на контейнеры с едой. «Хочешь, поделюсь? Или брезгуешь столовским?» «Не брезгую», — возразила Света. «Но не надо. Я уже дома позавтракала». «А-а-а», — понимающе протянул Александр. Но тут же предложил. «Тогда кофе себе налей. Или чай. Терпеть не могу, когда я ем, а кто-то просто так сидит». И не дав Свете возможности сказать, что она не сидит и садиться с ним за стол вообще-то не собирается, деловито распорядился. «Давай, наливай и рассказывай, что там у меня сегодня?» «Точно. Света же и явилась сюда не для того, чтобы организовать завтрак. Она сходила в прихожую, взяла рабочий телефон и ежедневник. Потом, вернувшись, действительно сделала себе кофе, устроилась за столом, открыла в блокноте нужную страницу. Через полтора часа примерка у Рената Камаева. Потом последний прогон в Орлове. Прочитала и задумалась. На всякий случай переиначила с вопросительными интонациями. Или у Орлова? В Орлове, подтвердил Александр. Пояснил. Ресторан «Граф Орлов». Ты разве не знаешь? Охотно подкинул подробностей. Там какая-то премия между собойчик будет. Артисты, дизайнеры. А я типа соведущего. «На топового денег надо много, а тут эконом-вариант. И в тему, и подешевле, и посмотреть приятно». Света едва заметно улыбнулась. Она вроде как уже и ожидала, что очередной монолог чем-то именно таким и закончится, но не удержалась, спросила. «А они не боятся?» «Чего?» «Отступать уже не имело смысла. Что вы ляпнете что-нибудь не то? Нарочно?» Пожарский вскинулся. Выставил вверх вилку, даже не произнес, а провозгласил. «Ну, во-первых, в работе я очень ответственный и дисциплинированный. Во-вторых, немного хайпа никакому мероприятию не помешает. Ну и в-третьих...» Он сделал паузу, недовольно поморщился. «Чего еще за вы?» Вывел категорично и твердо. «Только ты и только Алик, поняла?» Уставился пристально. «Порепетируем?» «Или так запомнишь, Светлана Антоновна?» «Меня тоже не надо по отчеству», — заметила Света. Но Александр хмыкнул, помотал головой. «А я и не собираюсь. Это я так, Светик, прикалываюсь», — пояснил ехидно, улыбаясь. «Какая же ты непонятливая!» «Какой же он болтливый! Не человек, а электрическая кофемолка! Неужели он вообще никогда не затыкался?» Высказывал вслух все, что только в голову взбрело. «Алик», — проговорила Света про себя, — ему подходило, но, видимо, действительно надо привыкать. Подобная форма не очень-то вязалась с деловым общением, слишком по-домашнему, слишком по-приятельски, хотя он и вел себя так, словно они родственники или знакомые хороших знакомых. «Но если чего пока не знаешь», — доверительно продолжил Пожарский, — «ты не стесняйся, у меня спрашивай, я расскажу, я очень душевный и понимающий, золото просто, а не человек», — заключил важно и тут же рассудительно добавил, «но мне кажется, это сразу заметно». Он отломил кусочек от последнего сырника, обмакнул в варенье и неожиданно предложил, «попробуй, вкусно», — протянул, рассчитывая собственноручно скормить с вилки. Глянул с ожиданием, но без излишней значимости, словно не находил в этом ничего особенного. Но ведь на самом деле не настолько уж это и невинно. Вот такие жесты. «Не хочу». Торопливо отказалась Света и едва сдержала желание добавить, что достаточно подобных мелких провокаций. Она не подопытный кролик, которого можно проверять на реакции. А на место недавней дружелюбной расслабленности опять вернулась внимательная настороженность, ощущение неоднозначности. Теперь Света уже не так просто подкупить, навешав лапшу на уши, сразив внешней красотой и обаянием. Будто на шкале чувств и доверия поставлен барьер. Все, что до – пожалуйста. А стоит зайти чуть дальше – сразу ступор и обратный ход. Закончив с завтраком, Пожарский рассудительно заметил. «В Орлове после прогона наверняка угостят». так что сам не поведу. Я же не дурак отказываться. Посмотрел на Свету. Лучше на такси. Как раз пока ждем, соберусь. Вызывай тогда и поедем к Ренату. Поедем? Разве это входило в ее обязанности везде сопровождать клиента? Вроде бы Марьяна и предупреждала, что иногда придется. Особенно, когда надо что-то из вещей прихватить с собой или на месте уточнить условия. Но не постоянно же и не на примерку же. А я зачем? Попрошу, у него тебя приоденут. Даже не задумавшись, откликнулся Пожарский. Ты же теперь не в школе работаешь. А я и раньше в школе не работала, возразила Света. И не собираюсь все деньги на шмотки спускать. Ей ни к чему одежда от какого-то там продвинутого модельера. Глупость какая. Переплачивать за эксклюзивные лейблы, нашитые на шмотки, которые по большей части мало чем отличаются от точно таких же из масс-маркета. На вид все равно почти никто не определит. Тем более она не считала, что одевалась как-то не так. «Да ты не волнуйся, я оплачу», — успокоил Пожарский. Прищурился, окинул Свету оценивающим взглядом, выдал критично. «Могут, правда, проблемы с размерчиком возникнуть. А так-то Ренат не только сценические костюмы шьет и всякое на выход, но и повседневные. Думаю, чего-нибудь да найдет». Хорошо, что она со всякими научилась общаться и в колл-центре, и в отделе кадров. Отделяла работу от личного, иначе бы не промолчала. Да и Пожарский успел раньше. Видимо, опять легко считал по выражению лица. «Да ладно, не заводись», — воскликнул миролюбиво. «Я ж не за тем, чтобы осудить или обидеть». Улыбнулся, как всегда, обезоруживающе и очаровательно. «Я и сам худых и плоских не очень люблю», — заверил проникновенно. «Лучше помягче». Но тут же торопливо добавил. «Неужели тебе самой совсем не хочется понаряжаться? Попримерять?» Указав ладонью, поинтересовался с нарочитым сомнением. «Реально нравится вот это носить? А как еще должен менеджер выглядеть? Или сотрудник отдела кадров?» На работу Света одевалась соответственно должности, в деловом стиле. Вот чего он от нее ждал? И за кого принимал? Она не бедная родственница, которая последние платья донашивает, и не его девушка, чтобы одаривать ее шмотками, желая впечатлить или в расчете на ответную сговорчивость. «И при чем здесь нравится или не нравится? Мне так удобно», — категорично отрезала она. «И я же сказала, что не собираюсь на ерунду деньги тратить. А тем более мне не надо, чтобы кто-то другой за меня платил». «Так я ж не по доброте душевной», — уверенно парировал Пожарский. «А типа как за униформу, чтобы соответствовало сфере деятельности. Да и Ренат, скорее всего, бесплатно отдаст. Из запасов. С чего бы ему кому-то что-то бесплатно отдавать?» Проворчала Света еще сильнее, насторожившись. А Пожарский снисходительно глянул на нее. «Так не кому-то, а мне. Я, можно сказать, лицо его бренда. И мы с ним почти родственники. Он — Танин муж». Подобным подробностям Света оказалась не готова. Переспросила растерянно и удивленно. «Твой отчим?» Пожарский недовольно выдохнул. «С чего это отчим? Они поженились 2 года назад, а я давно не ребенок. Мне, папочка, ни к чему. Тем более мне и маман выше крыши хватает». «Так это она тебя к нему устроила?» предположила Света. «Обычное дело, когда родители деточек продвигают, пользуясь влиянием и связями. Не своими, так удачно приобретенных родственников и знакомых». Но Алик возразил возмущенно. «Наоборот, это я их познакомил». Дернул плечами. «Но чет не думал, что так далеко зайдет». Выложил как на духу. «Раньше Таня гораздо моложе себя предпочитала, а Ренат всего на год ее младше. Или на 2. Повзрослела, что ли?» Вывел задумчиво и недоуменно. «Дозрела до семейной жизни? Теперь готова и в примерную жену, и в идеальную мамочку поиграть?» Пожарский каждому первому встречному всю подноготную своей семьи выкладывал. Странно. Света, даже когда ее спрашивали, и то старалась много не рассказывать. Кому какое дело, что там творилось в ее личной жизни? И сама особо чужой не интересовалась. «Так ты же мой персональный менеджер», — многозначительно напомнил Алик. «Со временем в любом случае узнаешь». «Так какая разница? Я скажу или кто-нибудь другой? Сразу или нет? Да и все лучше действительно от того, кто в курсе, услышать, а не сплетни собирать. А то мало ли кто что ляпнет, а ты прифигеешь и растеряешься. Потом глянул на висящие на стене часы, произнес назидательным менторским тоном. И поехали уже, а то опоздаем.